Преподобные Леонтий и Геронтий, канонархи печерские. Преподобные Леонтий и Геронтий были канонархами Великой Церкви Печерской, и еще в отрочестве, приняв иноческий образ, благоугождали Господу всегдашними молитвами и воздержанием, уподобляясь совершенным святым отцам в подвигах молитвы и послушания. Память Леонтия 18 июня, Геронтия 1 апреля.